Ральф! Толстый мальчик осторожно спустил ноги с террасы и присел на край, как на стульчик. Я долго очень, ничего, от фруктов этих... Он протер очки и утвердил их на носу пуговки. Душка уже пометила переносицу четкой розовой галкой. Он окинул критическим оком золотистое тело Ральфа, потом посмотрел на собственную одежду, взялся за язычок молнии, пересекающей грудь. Моя тетя... Но вдруг решительно дернул за молнию и потянул через голову всю куртку. Ладно уж. Ральф смотрел на него искоса и молчал. «По-моему, нам надо все имена узнать, — сказал Толстый, — и список сделать. Надо созвать сбор». Ральф не клюнул на эту удочку, так что Толстому пришлось продолжить. «А меня как хотите зовите, мне все равно, — открылся он Ральфу, — лишь бы опять не обозвали, как в школе». Тут уж Ральф заинтересовался, а как? Толстый огляделся, потом пригнулся к Ральфу и зашептал: «Хрюша! Во как они меня обозвали!» Ральф зашелся от хохота, даже вскочил. «Хрюша! Хрюша! Ральф! Ну, Ральф же!» Хрюша всплеснул руками в ужасном предчувствии. «Я сказал же, что не хочу! Хрюша! Хрюша!» Ральф выплясал на солнцепек, вернулся истребителем, распластав крылья, и обстрелял Хрюшу. «Уф! Трах-тах-тах!» Плюхнулся в песок у Хрюшиных ног, и все заливался. «Хрюша!» Хрюша улыбался сдержанно, радуясь против воли хоть такому признанию. «Ладно уж, ты только никому не рассказывай». Ральф хихикнул в песок. Снова на лице у Хрюши появилось выражение боли и сосредоточенности. «Минуточку!» И он бросился в лес. Ральф поднялся и затрусил направо. Там плавный берег резко перебивало новые темы в пейзаже, где господствовала угловатость. Большая площадка из розового гранита напролом врубалась в террасу и лес, образуя как бы подмостки высотой в 4 фута. Сверху площадку припорошило землей, и она поросла жесткой травой и молоденькими пальмами. Пальмам не хватало земли, чтобы как следует вытянуться, и, достигнув футов 20 роста, они валились и сохли, крест-накрест перекрывая площадку стволами, на которых очень удобно было сидеть. Пока не рухнувшие пальмы распластали зеленую кровлю, с исподу всю в мечущемся плетеве отраженных водяных бликов. Ральф подтянулся и влез на площадку в прохладу и сумрак, сощурил один глаз и решил, что тени у него на плече в самом деле зеленые. Он прошел к краю площадки над морем и заглянул в воду. Она была ясная до самого дна и вся расцвела тропическими водорослями и кораллами. Сверкающим выводком туда-сюда носились рыбешки. У Ральфа вырвалось вслух на басовых струнах восторга: «Потрясающе!»